После завершения работ в Лагаше археологи раскопали Ниппур, который некогда был религиозным центром Шумера и Аккада. Из 30 тысяч найденных там текстов многие остаются неизученными. В Шуруппаке были обнаружены школьные здания, датируемые 3-м тысячелетием до нашей эры. В Ури ученые нашли великолепные вазы, украшения, оружие, колесницы, золотые, серебряные и бронзовые шлемы, элементы ткацкой мастерской, судебные записи и грандиозный зиккурат, развалины которого до сих пор возвышаются над окрестностями. В Ишнунне и Адабе археологи раскопали храмы и изящные статуи досаргоновой эпохи. В Кише величественные здания и зиккурат, датируемые не позднее 3000 года до нашей эры. В Умме обнаружены тексты, указывающие на существование каких-то более древних государств. Раскопки в Уруке, библейский Эрех, перенесли археологов уже в 4-е тысячелетие до нашей эры. Здесь обнаружили первую обожженную в печи расписную керамику и самые ранние свидетельства использования гончарного круга. Вымощенные известняковыми плитами улицы – самые старые из известных каменных конструкций. Зиккурат – огромный насыпной курган, на вершине которого располагались два храма – красный и белый – тоже первый из обнаруженных. А еще самые древние тексты и самые древние цилиндрические печати, о которых Финниган, автор книги «Свет из древнего прошлого», писал. Совершенство изготовления печатей, начиная с самых первых образцов урукского периода, приводит в изумление. В других местах археологических раскопок урукского периода были найдены свидетельства наступления века металлургии. В 1919 году Холл в окрестностях древнего Ура в деревушке Эль-Убейт наткнулся на древние руины. Это место дало название целому историческому периоду, который ученые считают первым этапом развития великой шумерской цивилизации. В шумерских городах той эпохи, раскинувшихся от северной Месопотамии до южных предгорий Загроса, впервые появились глиняные кирпичи и кладбища с выложенными кирпичом могилами, отштукатуренные стены, мозаика, расписные керамические изделия с геометрическими узорами, медные зеркала, бусы из привезенной бирюзы, тени для век, медные топоры, ткани, величественные храмы. Дальше к югу археологи обнаружили Эриду или Эреду, самый первый город шумеров, согласно древним текстам, и храм Энки, шумерского бога мудрости. По всей видимости, этот храм много раз перестраивался. Снимая слой за слоем, ученые постепенно добирались до самых истоков шумерской цивилизации. 2500 год до нашей эры, 2800, 3000 и, наконец, 3500. Под фундаментом храма оказался слой девственной почвы. До этого там ничего не строилось. Слой соответствует приблизительно 3800 году до нашей эры. Отсюда и начинается отсчет шумерской цивилизации. Это была не просто первая цивилизация, а цивилизация самая масштабная, во многих отношениях более передовая, чем все последовавшие за ней и, вне всякого сомнения, ставшая основой нашей цивилизации. Человек начал использовать камни как орудие 2 миллиона лет назад, но непревзойденная по уровню развития цивилизация появилась в Шумере лишь в 3800 году до нашей эры. И самое поразительное то, что ученым так и не удалось установить, откуда появились шумеры, как и почему возникла их цивилизация. Ясно одно – она возникла внезапно, словно из ниоткуда, Франкфурт назвал этот факт удивительным, а Мьет – экстраординарным. Паро сравнивал возникновение шумерской цивилизации с неожиданно вспыхнувшим пламенем. Оппенгейм подчеркивал, что эта цивилизация появилась за удивительно короткий период. Кэмпбелл, маски бога, резюмировал: совершенно внезапно среди шумерских болот возникает целый культурный синдром, ставший зародышем всех высокоразвитых цивилизаций мира.